Альва Нуэ. Все переплетено. Как искусство и философия делают нас такими, какие мы есть. Читает Константин Корольков. Предисловие. Жизнь и искусство переплетены. Цель настоящей книги — понять это простое утверждение и исследовать его удивительные и далеко идущие последствия. Тема этой книги не то, что Эйнштейн называл пугающим действием на расстоянии, характерным для поведения квантовых частиц. Также я не применяю термин «entanglement», как его используют ученые информатики, «запутанность», чтобы отразить, что современные технологии по своей сложности превосходят то, что может постичь человек. Эта концепция запутанности, созданная Дэнни Хиллисом, обсуждается Варбесман 2016. Ближе по духу к тому, что меня здесь интересует, теория материальной вовлеченности Малафуриса 2014 и теория переплетения Ходора 2012, который исследует, как вещи, инструменты, технологии, материальная культура связаны с познанием, социальной организацией и, более того, эволюционным происхождением человека. Я восхищаюсь их трудами, которые можно рассматривать как развитие мысли на тему расширенного разума. Но, как станет ясно ниже, смотрю на проблему под другим углом, хотя и дополняющим их. Сказать, что жизнь и искусство переплетены, значит предположить, что не только мы создаем искусство из жизни. Жизнь, так сказать, поставляет ему сырье, но и искусство перерабатывает и изменяет этот материал. Искусство обновляет жизнь. В мире искусства мы некоторым образом меняемся. И, что очень важно, наш мир всегда был миром искусства. Вывод один. Искусство очень важно. Мы не поймем искусство, его место в нашей жизни, равно как не поймем и самих себя, пока не воздадим должное его генеративной, преобразующей воистине освободительной силе. Еще один вывод. Поскольку человеческая природа является предметом искусства, говорить о ней как о природе в корне неверно. Мы — вопросы, а не ответы, и в этом похоже на произведение искусства. Мы — феномены эстетики. Чтобы понять и познать себя, мы должны эстетически исследовать ту незавершенную работу, которой являемся. В моей цели не входит сказать «нет» науке или даже науке о человеке. Моя цель скорее сказать «да» искусству и важности эстетической позиции, которую оно поддерживает. В этой книге я выступаю против наблюдаемой у мыслителей различных течений и в нашей популярной культуре тенденции к недооценке стиля и эстетики, ошибочной ассоциации их с одной стороны с модой, а с другой с чем-то вроде естественного удовольствия, если таковое существует, или простого предпочтения. Если мы не найдем лучшего, более богатого, более правдоподобного понимания эстетического, то не сможем надеяться на развитие адекватного понимания человеческого бытия. Как в большом, так и в малом людей организуют привычки, обычаи, технологии и биологии. Эта организация — то, что позволяет нам иметь какой-то мир и справляться с ним. Без нее человеческой жизни нет. Возможно, нет жизни вообще. Но она и ограничивает нас, держит в плену, определяет наше мировоззрение и задает рамки интуиции. Не существует способа раз и навсегда освободиться от несвободы, которая делает нас теми, кто мы есть. Даже наше тело, если рассматривать его как набор химических и нервных процессов, организовано для того, чтобы регулироваться и самоподдерживаться. Может показаться странным и романтичным, ненаучным, и даже нелепым утверждение, что искусство и философия способны нас освободить не от реальности организации вообще, а от конкретных привычных способов существования, которые делают нас такими, каковы мы сейчас. Но именно это я и утверждаю. Искусство и философия — это способы, которыми мы себя реорганизуем. Искусство и философия нацелены на экстаз, полное освобождение от сковывающих нас состояний. Да, цель философии — понимание, а цель искусства — эстетическое наслаждение. Хорошо, но это поверхностные атрибуты. Искусство и философия требуют от нас, чтобы мы работали над собой и производили себя заново на индивидуальном и коллективном уровне. Вскоре после того, как я начал работу над книгой об искусстве и человеческой природе, которой предстояло получить название «Странный инструмент» и выйти в конце 2015 года, один друг спросил меня, не отказываюсь ли я от философии сознания. Этот вопрос поразил. Мне казалось очевидным, что проблема искусства, что это такое, как оно работает, почему оно важно, особенно вопрос, что представляет собой эстетический опыт, является центральной проблемой теории сознания. В настоящей книге я пытаюсь объяснить, почему это так. А. Н. Беркли, август 2022 года.